дождичек брызжет, брызжет сквозь туман. Нет, молодчик, слезы горькие льет на бархатный кафтан. Полно, брат, молодец, ты ведь не делится, пей, и тоска пройдет, пей, и тоска пройдет. Не тоска, друзья, товарищи, в грудь запала глубоко. Дни веселья, дни радости отлетели далеко. Пришлось мне горевать.